Варенька сказала, что монахиня поведала ей эту историю очень странно, как бы не о себе. Но при том она говорила так, что не оставалось сомнений, что рассказывает она о себе. Дескать, жила-была одна девица, дочь знатных родителей, и воспитывалась она далеко за морем в теплой стране. Образование она получила блестящее, жила в роскоши и неге. Один раз пришли к ней гости, в их числе важный русский генерал. Генерал этот и предложил ей покататься в шлюпке по взморью. Поехала она с ним, а как вышли в море, там стоял русский корабль. Он и предложил ей взойти, она согласилась. А как зашла на корабль, силы отвели ее в каюту, до часовых приставили. Он помолчал. «Теперь вы поняли, почему граф Орлов объезжал за версту монастырь?» — с торжеством спросил рассказчик. «Так что же выходит, господа, монахиня была та самая женщина, которую граф захватил когда-то в Италии? И значит, эта женщина была не самозванка?» — восторженно воскликнул другой офицер. «Это все досужие разговоры, господа. Сия монахиня никакого отношения к той женщине не имеет», — решительно начал новый рассказчик. «Я доподлинно знаю. Мой дядя Александр Михайлович Голицын лично ее в крепости допрашивал. Да и отцу моему рассказывал, как в камеру к ней вошли, когда она уже была мертвая, и как сам распорядился зарыть ее в землю. Не горячись, Голицын, будто мы не знаем, как у нас в России такие дела делаются. Одну вывезли тайно, а схоронили совсем другую. Сколько раз сие было? Нет-нет, князь Александр Михайлович много рассказывал о той женщине. Господа, это была страстная натура. До такой степени страстная, что я влюбился в нее по его рассказам. Нет, не похожа она была на эту безгласную тень. Отнюдь не безгласная. Я слышал ее голос, господа, клянусь. Вступил последний из собравшихся. В тот год я только поступил в полк и сильно повесничал. И как прослышал о безгласной монахине, тотчас заключил пари. Я подкупил сторожа, который ее караулил, выждал час, когда все собрались на богослужение, и подкрался к окну кельи. И вдруг из-за занавесок я услышал нежный тихий голос: «Зачем вы хотите нарушить мой покой?» Ах, какой это был голос, господа, мольба, страдания, благородство. И я бежал, бежал от окна. Так все-таки, господа, кто же она была? Вот такие разговоры ходили по Москве в февральскую зиму 1810 года. Тайна княжны Таракановой. Версия. У восточной стены по левую сторону колокольни стоит маленькая часовня. Здесь в 1810 году была похоронена дочь императрицы Елизаветы Петровны Августа Тараканова. К. Морозов, Новоспасский монастырь в Москве. Итак, мы возвращаемся обратно в 1775 год, когда все наши действующие лица живы, еще живы. 1775 год, август, Петропавловская крепость. В камере Елизаветы князь Голицын закончил тот самый последний допрос. «Как не раскаявшаяся преступница, вы осуждаетесь на вечное заточение». Через некоторое время он вышел из камеры. Коломенское, 6:20 утра. Императрица уже в своем кабинете, окно распахнуто, в кресле, как всегда. Расположилась английская левретка, смотрит в открытое окно и лает, завидев на реке движущуюся лодку. Екатерина работает. Как был приятен для меня конец этого года. У сына в марте должен был появиться первенец. Я ждала мальчика, ибо тогда сразу упрочится положение династии и мое положение. Хотя, не скрою, это бестие в крепости меня тревожило. Я понимала, что она должна умереть со дня на день, и тогда тайно навсегда мне надо было с кем-то посоветоваться. Но мой друг, соколик, сударушка, душа моя. Так государыня именовала Григория Александровича Потемкина. По случаю мира с турками я наградила соколика графским достоинством. Ближе его сейчас никого нет, но посоветоваться с ним в этом деле нельзя. В последнее время он стал положительно несносен. Как когда-то у Григория, у Орлова, у него появилась идея во что бы то ни стало жениться на мне. Этот безумец решил стать государем. И надо отдать ему должное. Он умеет устраивать зрелище. Когда я была в Москве, навестить тебе надо, матушка, Троице Сергиеву Лавру, говорит фаворит. Я люблю русскую церковь, люблю разное облачение священников и такое чистое, безорганное человеческое пение. И я с радостью вняла призыву соколика. Она идет по двору Троицы Сергиевой Лавры, когда неожиданно ее окружает толпа монахов. «В блуде живешь? Покайся, государыня! Помни, что Иоанн Богослов сказал: беги тех, кто хочет совместить внебрачную и брачную жизнь, ибо примешивают они к меду желчь и к вину грязь. Освети жизнь таинством брака, государыня!» И расступаются монахи. Потемкин, огромный, страшный, в рясе падает перед нею на колени. «Во грехе не могу жить более, в монастырь уйду. Если хотите вонзить кинжал в сердце вашей подруги». Но такой план не делает чести ни уму вашему, ни сердцу. Екатерина заплакала. Слезы могли быть единственным ответом на сию дикую сцену. Но я поняла, что придется что-то делать. Мне надобно было показать, что он отнюдь не всесилен. Было два выхода: обуздать этого забавного безумца, удалить его вообще. Но он мне нужен, мне нужна эта беспощадная, страшная мужская воля. О, если б я была мужчиной! Оставалось второе — удалить его из опочивальни. Это, конечно, жаль, ибо сей господин — самый призабавный чудак, которого я видела в наш железный век. Короче, советоваться с ним сейчас в деликатных вопросах касательно женщины, именующей себя плодом тайной любви императрицы с фаворитом, означало родить новые сцены. А я устала от прежних, так что, как всегда, пришлось. Она позвонила в колокольчик, и появился тот молодой красавец, новый секретарь, Петр Васильевич Заводовский. «Князя Вяземского пригласите ко мне». Заводовский восторженно смотрит на императрицу, будто не слыша приказания. Конечно, он ничтожен, да прелесть. Что делать? Григория Александровича придется удалить из опочивальни. «Я прошу вас, Петр Васильевич, душа моя», совсем нежно повторяет Екатерина Заводовскому, «попросить ко мне князя». В кабинете князь Вяземский и Екатерина. Какие новости из Петербурга об известной женщине? Князь внимательно глядит на императрицу. Жить ей осталось недолго, как пишет в своем последнем донесении князь Александр Михайлович. «Но не могу же я с ней встретиться», — вдруг говорит императрица. «Князь, как всегда, понимает. Вы должны с ней встретиться». «Нет, нет, не уговаривайте, это невозможно, Ваше Величество. Я ваш преданный раб, но я смею настаивать на встрече с известной женщиной». Это самое в нем ценное. Он всегда настаивает на том, чего хочу я сама. «Если я на это соглашусь, вы знаете наш двор, это стая борзых. Нигде в мире нет таких сплетников. Немедля распространятся слухи, что сия авантюрера что-то из себя представляет. Никаких слухов не будет, покуда вы в Москве. Именно потому я настаиваю на этой встрече сейчас. Мы сообщим о вашем легком нездоровье, и вы сможете отсутствовать несколько дней. Одновременно дадим в газете сообщение о какой-то аудиенции, данной вами в это время в Москве какому-нибудь лицу. Никому и в голову не придет. Подите с Богом, князь, — прервала государыня. Я должна все обдумать. Она вернулась к письменному столу. Ах, каналья, ах, бестия, проделать из-за нее такой путь. Однако пора приниматься за письмо Гримму. Пишу вам из Коломенского, где по случаю нездоровья провожу в праздности уже несколько дней. Том Андерсон, моя любимая левретка, сидит напротив меня в кресле и лает в открытое окно на судно, поднимающееся по Москве-реке. А я, пользуясь временем болезни, решил написать очередную пьесу. Надеюсь, у нее будет счастливый конец. Вы знаете, как я ценю в искусстве все радостное и веселое. По моей просьбе у нас даже Танкреда играет с благополучным концом. Коломенское. Из дворца выходит князь Вяземский в сопровождении офицера в гвардейском мундире и в серебряной каске с черными перьями, надвинутой на лицо. «Карету князя Вяземского!» — кричит слуга. Карета выезжает из ворот Коломенского на большую дорогу. На следующий день карета, сопровождаемая эскортом гвардейцев, въезжает в Петропавловскую крепость. Эскорт остается у ворот, карета громыхает по крепостному двору. Петропавловская крепость. В помещении коменданта князь Вяземский и комендант. По велению матушки велено допросить арестантку, доверенному лицу от государыни. «За князем Александром Михайловичем посылать? Или как?» — усмехаясь, спрашивает комендант. «Князя Голицына извещать не следует, дабы не плодить ненужных обид». Князь Вяземский и офицер входят в камеру. На кровати лежит Елизавета. Два солдата и капрал сидят на стульях в углу комнаты, тускло горит свеча. «Оставьте нас», — приказал Вяземский. Караульные вышли из камеры. Вяземский вопросительно посмотрел на гвардейца, тот слегка наклонил голову. Вяземский встал и тоже вышел из камеры. В камере остались двое. Елизавета, лежащая на кровати, и офицер, молча сидящий в углу. Наконец с кровати послышался голос Елизаветы. «Я тоже любил носить мужские костюмы, Ваше Величество». Офицер усмехнулся, снял каску, положил рядом. Длинные волосы закрыли лицо, Екатерина отодвинула волосы и потянулась было приподнять свечу, чтобы осветить кровать. «Не надо, Ваше Величество». — послышался резкий голос с кровати. — Если вы хотите узнать, красива ли я, это надобно было делать несколько раньше. А я знала, что вы придете. Я давно поджидаю вас, ваше величество. Мой приход, голубушка, ровно ничего не значит. Напротив, он означает, что ваше величество действительно столь проницательны, как об этом говорит вся Европа. И вы давно почувствовали, что я могу сообщить вам нечто, что никому другому не сообщу. Приступ кашля прервал ее. Я не люблю лести, но почему-то самая грубая лесть всегда обезоруживает меня. Вы очень больны. Да-да. И притом в нынешнем моем положении я распоряжусь, чтобы впредь караульных вывели из вашей камеры. Вы действительно очень добры. Жаль, что мне недолго пользоваться добротой вашего величества. Этим ливнем благодеяний она опять помолчала. Молчала и государыня. Итак, ваше величество, наконец сказали из темноты. Она есть. «О ком вы говорите?» — прошептала Екатерина. «Вы поняли, ваше величество? Августа, дочь, вы опять за свое? Если вы позвали меня выслушивать наглые дерзости?» Екатерина вскочила и в бешенстве заходила по камере. И опять приступ кашля прервал императрицу. «Время комедианствовать мне не отпущено, ваше величество. Итак, я могу рассказать вам то, что вы больше всего хотите узнать и больше всего боитесь узнать, но с условием». Екатерина молча слушала. «Вы отпустите на свободу?» Екатерина засмеялась. «Вы не поняли. Не меня, ваше величество. Меня отпустить на свободу уже не в вашей власти, а на свободу вы отпустите их, всех, кого заточили вместе со мною. И я с вас страшную клятву возьму, что все так и исполните». «Я добросовестно изучила вас, голубушка, по вашим показаниям. Никогда не поверю, что вас может волновать чужая участь». «Вы не правы. Это волнует перед... Очень боязно туда являться с лишними-то грехами. Но, конечно, главный другой резон. Тут вы правы». И, помолчав, она сказала: «Человек среди них есть. Я много грешила с мужчинами, но любила его одного». И сейчас люблю. Одно воспоминание о нем сжигает, но полно. Итак, клятву, ваше величество. Опять наступило молчание. «Ну что ж, голубушка, будь по-вашему, клянусь». «Спасибо, ваше величество. Вы оказались истинно добры. Продолжился ливень благодеяний. Итак, все это началось 2 года назад. Боже мой! Всего 2 года, будто в другой жизни, не со мной. Мне теперь кажется, что я тут и родилась, в этой тюрьме. Итак, это случилось 1773 год, замок Обернштейн. Князь купил для меня тогда этот замок, и я жила там одна. Есть разные способы расставаться с мужчинами. Самый верный — притвориться чересчур влюбленный, и тогда ты ему быстро опротивишь, и он бросит тебя к твоему счастью. И есть единственный способ удержать мужчину — это показать ему, как он тебе надоел. Я сказала князю, что хочу пожить одна в Обернштейне. И страсть его тогда достигла предела. Он тотчас захотел на мне жениться. В уборной принцессы в замке камеристка Франциска фон Мештеде помогала ей одеваться. «Когда вы ее отпустите из тюрьмы, ваше величество, Не забудьте распорядиться, чтобы ей отдали все мои туалеты. Она так их любила», — засмеялась Елизавета. «Ах, госпожа, — говорит Франциска, — я все отдала бы, чтоб щегольнуть в таком платье. Ты еще так молода, милая, у тебя все впереди. А у меня для вас письмецо, госпожа, все от того же очень богатого господина. Седьмое послание за 2 дня. Ох, как скучно! Надеюсь, ты сказала ему, что я умерла, и чтобы он меня больше не беспокоил». «Да», — и он немедленно ответил, — «передайте письмо принцессе на тот свет. Ах, он так богат!» «Я уже догадалась, милая, по той горячности, с которой ты передаешь его письма. Жаль, что богачи не молоды и не хороши собой. Природа заботится о равновесии. На этот раз исключение, госпожа, он очень молод и очень красив. Ну что ж ты молчишь о главном? Ах, ваше величество, я никогда не могла устоять перед мужской красотой». Екатерина вздохнула. «Я приняла его за туалетом». Камеристка вводит Даманского в уборную принцессы. «Сударь, это слишком», — сурово начинает принцесса. «Мало того, что вы подкупаете мою прислугу, и она ежедневно мучает меня вашими посланиями. Мало того, что вы посмели дать ей деньги, чтобы она проводила вас ко мне». «Но откуда вы знаете? Вы платите много, но я плачу больше. Как вы осмелились забыть, что я невеста немецкого государя? Я завтра же попрошу жениха оградить мою честь. Вы грозите мне гибелью. Как странно. Неужели вы не поняли, что жить без вас? Убейте меня!» Даманский выхватил кинжал и протянул принцессе. Принцесса расхохоталась. «Дорогой мой, оставим это для юных девиц 50-х годов, только что покинувших монастырь. Увы, я принадлежу другому поколению, у нас уже мало иллюзий. Так что уберите кинжал и начнем говорить серьезно. Я заметила вас еще в Париже. На всех балах вы следили за мной из толпы, но у вас беда. Вы слишком красивы, чтобы остаться незамеченным. Итак, зачем вам понадобилось завоевывать мое сердце? Только прошу, ни слова более о любви. Я видела любовь, и могу сказать точно, молодой красавец, она вам не грозит». Он усмехнулся, вынул табакерку, взял понюшку табаку, собираясь с мыслями, и спокойно начал. «Итак, действительно, мы следим за вами. Мы. И давненько, уже со времени Парижа. Вы блестяще образованы, вы прекрасны, вы изворотливы, вы жаждете приключений. И еще есть одно обстоятельство». Он помедлил и продолжал, улыбаясь. «Как любит судьба насмешничать, милая принцесса, когда вы выдумывали все эти россказни про Владимирскую принцессу, вы не знали самого главного». Он остановился. Она с напряженным вниманием ждала. «Вы удивительно похожи», — медленно начал Даманский, и опять замолк. «На кого?» — не выдержала принцесса. «На ту, за кого вы мечтали бы себя выдавать? Нет, не на принцессу Владимирскую. Никакого княжества Владимирского в России не существует. Но зато существует она». Принцесса пожирала глазами Даманского. «Ее зовут Августа. Не правда ли подходящее имя для августейшей дочери русской императрицы от тайного брака с вельможей Разумовским? Думаю, она дала это имя своей дочери, чтобы никто не смел усомниться в ее происхождении». Он усмехнулся. «Но императрица справедливо опасалась за ее судьбу после своей смерти. Поэтому ее вывезли из России, когда девочке было 10 лет, и поселили тайно в маленьком городишке в Италии. Это сделал ее учитель, некто Дитцель, который и поведал все это на смертном одре отцу и иезуиту. Ну, а тот уж нам. И он замолчал. Принцесса сидела потрясенная, не спуская глаз поляка. «А теперь будьте внимательны, ваше высочество». И он вынул из камзола и положил перед нею бумагу. «Вот это завещание императрицы Елизаветы в пользу ее дочери, той самой дочери». Принцесса схватила лист. «Подлинное завещание?» «Это несущественно. Те, кто составлял его, имели в руках истинные тексты завещания русских царей, хранящиеся в царском архиве». Он засмеялся и продолжил. «Итак, сейчас в России на троне безродная немка. И русская публика отлично знает, что сын этой немки и наследник престола рожден ею отнюдь не от несчастного супруга, убиенного Петра Третьего. И так остается Августа, последняя из дома Романовых, последняя претендентка на престол. И если уж появиться ей на сцене, то сейчас, когда крестьянский царь Пугачев жжет помещиков, а Пугачева братом твоим сделаем, смирим его и с ним соединимся. И дворянство все перебежит к тебе, когда поймет, что одна ты сможешь чернь успокоить. А тут и мы из Польши огонь запалим». Он говорил исступленно, яростно. «Вся конфедерация с тобой восстанет. В смуте исчезнет империя, как бред. Не впервой нам сажать царя на Руси, коли слыхала про Дмитрия Царевича». Даманский был в безумии, шептал, болтал. «Возмездие немки, растерзавшей Речь Посполитую, возмездие!» Принцесса успокоилась первой. «А коли Августа действительно существует, отчего вы ее не призвали? Лицом она на тебя похожа, да не характером. Теремная она, царевна, тиха, скромна, пуглива, за пяльцами ей сидеть, а не царство завоевывать. Давно за тобой следим. И как от кредиторов во Франкфурте с пистолетом отбивалась». Даванский поднялся со стула и торжественно объявил: «Да здравствует Августа, дочь Елизаветы! Виват! Виват!» Она усмехнулась. «Мой друг, я не люблю отбирать чужих любовников и чужие имена. Итак, запомните, никакой Августы нет и никогда не было. Все это досужие выдумки. Существую только я, Елизавета, дочь Елизаветы, объявлявшая себя прежде принцессой Али Эмете Владимирской, ибо боялась открыть миру свое истинное имя, чтобы не претерпеть от врагов». Ночь. Даманский, принцесса в спальне. Зажжен тот шандал, и в тусклом свете два обнаженных, обессиленных тела. «С ним я поняла, любовь похожа на смерть. Это боль и нежность, как я любила его, но ту мечту я любила больше». Елизавета замолчала. Молчала и Екатерина. Так они молча сидели в тусклом свете свечного огарка. Наконец Екатерина сказала: «Пусть он помолится Богу за то, что я дала тебе клятву. Прощайте, ваше величество, засмеялись из темноты. Мне умереть, вам жить. Что лучше? О, если бы знать». «Вам действительно скоро умереть. Неужели не хочется облегчить душу? Кто ваши родители? Кто вы на самом деле? Как ваше истинное имя? Вы слишком умны, Ваше Величество, чтобы ждать от меня ответов. Я решила умереть Елизаветой. Я заплатила за это своей жизнью, и я умру ею. Все, что я вам сейчас рассказала, этому не помешает. Я освободила его, моя совесть чиста перед ним и перед собою. Ибо вы никому не посмеете передать все это. Вы будете молчать о моем рассказе даже на страшном суде. И те, кого вы вынуждены будете посвятить в эту тайну, будут молчать так же. Я знаю цену своему поступку и предвижу все, что случится с той несчастной. Но я всегда грешила во имя любви. Прощайте, голубушка, я исполню свою клятву, но на прощание я вам скажу. Вы страшная, и много несчастных спасено будет с вашей погибелью. Вы есть дьявол во плоти. Обе мы дьяволицы, потому что обе королевы. Вскоре я уже была в Коломенском и впервые после «болезни», в кавычках, позвала своего нового секретаря. Кабинет Екатерины в Коломенском. Заводовский с бумагами в руках восторженно смотрит на императрицу. «Как драгоценное здоровье, Вашего Величества! Вы выглядите уже веселой. Запомните, молодой человек, истинно великие люди не могут прожить и дня без смеха и шуток, что бы с ними ни случилось. Печальны надуты только глупцы. Но вы были столь больны, вы не выходили несколько дней. Ох, друг мой!» Она взяла его нежно за руку. «Я открою вам рецепт от всех болезней», — сказала она, не выпуская руки молодого человека. «Берете тяжело больного, запираете его одного в огромную 12-местную карету, везете за 25 верст, заставляете выйти и отстоять торжественную обедню от начала до конца под всеобщими взглядами. Затем угощаете его 2 аудиенциями и 1 беседой с приезжим коронованным глупцом. Даете ему подписать 20 бумаг. Затем подаете ему обед, которому приглашено еще 15 человек, каждому из которых он должен оказывать внимание. Клянусь, уже к середине дня ваш больной будет весел, как птичка. И второй рецепт. Работа, работа, работа. Но не забывайте. Соединяйте деланье с ничего не деланием. Наконец, третий рецепт. Окружайте себя веселыми, забавными людьми. Вот, например, граф Потемкин. Он так неподражаемо шевелит ушами и так призабавно передразнивает любые голоса. А что забавного умеете вы? Ничего, Ваше Величество, испуганно отвечал оробевший Заводовский. Вот так уж и ничего. Совсем ничего. Я только умею говорить всем людям приятное. Отец меня научил. Злыми имеют право быть только умные. Екатерина засмеялась. Вам не надо шевелить ушами. Вы и так далеко пойдете. Мне надо было непременно обуздать графа Потемкина. И, кажется, я изобрела не самый неприятный способ. 1776 год. Санкт-Петербург, Зимний дворец. Еще в Москве в декабре я узнала о смерти, всклепавшей на себя чужое имя. В начале года я вернулась в Петербург и готовилась отпустить всех. И, клянусь, я решила не трогать эту тень, эту злосчастную Августу. Я с нетерпением ждала рождения внука. Это должно было укрепить династию. Но, Боже, Боже, что случилось? Все эти несчастья, эти нестерпимые муки невестки. Я сидела у ее изголовья и ничем не могла ей помочь. Эти крики и ее последний вздох, и несчастье сына, его слезы. Все пережила я. Рушились все надежды, как воспален мозг. Когда соколик увидел меня, он сделал то, что надо было сделать. Он зарыдал вместе со мной, как баба. И мы, обнявшись, плакали. И опять все надо было начинать сначала. Бездетный Павел, без жены и наследника. А в это время где-то рядом существовала эта Августа, которую в любой момент, и эти вечно бунтующие поляки. Как бы нам не было плохо, мы не смеем забывать об обязанностях. Еще не сняв траур по несчастной невестке, я тут же связалась с герцогиней Вюртембергской и стала подыскивать Павлу новую жену. И вот тогда-то мне пришлось подумать об этой Августе. Как только сняли траур, я, как всегда, созвала в Эрмитаже свой избранный кружок. Из Зимнего дворца Екатерина переходит в Эрмитаж. Сверкающие огромные залы, увешанные бесчисленными картинами, золотые рамы картин, мрамор эллинских статуй, роспись потолков. И никого. Она идет одна среди этого великолепия. Меня окружает здесь множество замечательных предметов, но мне они совершенно не нужны. Я очень похожа на киргизского хана, которому императрица Елизавета пожаловала огромный дом в Оренбурге, а он поставил во дворе этого дома палатку и жил в ней. Так и я держусь во всем этом великолепии своего маленького угла. Екатерина входит в маленькую залу в Эрмитаже. Здесь уже нет ни картин, ни статуй. Вокруг двух столов несколько мужчин упоенно играют в карты. Здесь находятся люди, которых я люблю. И здесь, наконец, я не чувствую себя зайцем, которого весь день травят борзыми. Но сегодня здесь меня интересовал только один человек. В зал вошел Рибос. Екатерина милостиво улыбнулась ему, и Рибос тотчас поспешил к императрице. Она протянула ему руку, и он поцеловал ее в изящном, безупречном поклоне. Сей хитрец, которого я тогда оставила в Петербурге, быстро обтесался и умудрился жениться на моей любимой горничной Настеньке Соколовой, незаконной дочери богача графа Бецкого. Эта пронырливая и остроумная женщина в курсе всех моих тайн, так что и муженьку приходится тоже доверять, что я делаю с удовольствием, ибо он не только сообразителен, но и храбр, и, говорят, блестяще владеет шпагой. Я сделала его членом своего интимного кружка. Я счастлива высшим счастьем правителя. Я будто притягиваю нужных мне в данный момент людей. Екатерина и Ибос уединились в стороне от играющих. У меня к вам вопрос, сударь. Я знаю, что вы ездили с секретным поручением графа Орлова. И по заданию Алексея Григорьевича пытались проверить ложные слухи о существовании некой Августы, якобы дочери покойной императрицы. Как проницательно выразилось, Ваше Величество, именно ложные, тонко усмехнулся Рибос, потому что никакой Августы не может существовать. Приятно иметь дело с умным человеком. Однако на всякий случай вам следует побеседовать с неким поляком. Вы имеете в виду, конечно, господина Даманского, — мило улыбнулся Рибос. Я стараюсь не запоминать имен подобных господ. Итак, я собираюсь непременно помиловать всего господина, учитывая его молодые лета и то, что авантюрера завлекла его в любовные сети. но он этого пока не знает. О, милосердие, Ваше Величество! Значит, я смогу ему это сообщить. В обмен на точное известие, где, естественно, по слухам, обитает сия фантастическая особа. После чего вы сами отправитесь в те места, понял, Ваше Величество, чтобы лично убедиться в неосновательности подобных слухов. 1776 год, март, Петропавловская крепость. В камеру Даманского входит Рибас, самый широкий из своих улыбок, и с порога начинает безумолку говорить. «Ах, мой старый друг, я жажду заключить вас в объятия!» Даманский с изумлением уставился на Рибаса, силясь вспомнить, откуда он его знает. «Неужели не вспомнили?» «Ну-ну, господин Рибас!» — наконец произнес поляк. «Милейший!» Обратился Рибус к караульному. «Принеси-ка нам пару бутылок вина по случаю приятной встречи». К изумлению Даманского просьба была тотчас выполнена, и две бутылки вина появились в камере. «Рейнское и Анжуйское», — объявил Рибус. «Какое предпочитаете? В этой крепости неплохое вино. И главное, достаточно выдержано временем. К сожалению, я редко пользуюсь этим погребом. А я, к счастью, — сказал Рибас, разливая вино. Итак, за ваше скорейшее освобождение. Как? Я не сказал вам? Вас очень скоро освободят. Это замечательное известие, но есть и печальное. На днях скончалась наша общая знакомая. Да, ушла в лучший мир. Я поручил показать вам могилу известной вам женщины». Даманский сидел, молча уставившись перед собой. «Как видите, более вас ничего тут не удерживает, хотя нет. Надо уладить перед отъездом вашим еще одно маленькое дельце. Вы сообщите мне город в Италии, где нынче находится она». «Кто?» — прошептал Даманский. «Та, которая погубила жизнь известной нам с вами женщины. Ведь если бы вы не рассказали ей про злосчастную Августу, проклятие, откуда вы знаете? Ну-ну, вы уже догадались, откуда?» «Впервые серьезно», — сказал Рибус. «Итак, вы сообщите мне, где она, в обмен на скорейший ваш отъезд из крепости. Советую не упрямиться. Коли вы хорошо меня вспомнили, догадываетесь, что я все равно все о ней узнаю. Уж если пес пошел по следу, и так. Сначала вы мне послужите, потом я вам. Все-таки здесь прекрасный погреб, я всегда утверждал. Пить вино надо в тюрьме». Он поднял бокал. «За то, чтобы впредь вы не пользовались этим погребом. Я вижу, вы решились. Будьте вы прокляты», — пробормотал Даманский. «Всегда ценю такое начало», — засмеялся Рибас. Москва. На Кузнецком мосту торговали тогда французские лавки. Здесь было любимое место московских франтов — 5 метров. Как называла их тогдашняя сатирическая литература? Здесь они прогуливались, назначали свидания богатым московским девицам. Тучный хозяин французской лавки, в котором с трудом можно узнать когда-то молодого и стройного слугу Рибаса, внимательно смотрит на щеголя в надвинутой на глаза шляпе. Сей щеголь и есть господин Рибас собственной персоной. «Очень трудно узнать человека в этом борове», — сказал Рибас. «Да уж, будто речь шла не о нем», — вздохнул хозяин. «Но я попытаюсь», — сказал Рибас и неожиданно ответил хозяину лавки великолепную оплюху. Но рука его только просвистела в воздухе, ибо толстяк с поразительной ловкостью увернулся от удара. Последовала новая попытка оплюхи, и вновь толстяк, как матадор от быка, ушел от удара. «Пожалуй, я тебя узнал», — произнес Рибас. «А я вас что-то не припоминаю». Но в этот миг оглушительная пощечина достигла цели. Толстяк поперхнулся, а потом сказал с нежностью. «Ну, конечно, узнал вас хозяин, рад вас видеть, господин Рибас. Русского языка так и не выучил. Нет никакой надобности, мой господин. Здесь по-русски говорят только подлые люди, но не они мои покупатели. Ты понял, зачем я пришел?» Опять застонал толстяк. Бессонные ночи, скачки на лошадях. О, как я хорошо жил, сударь! О, зачем вы объявились? Вскоре в газете «Санкт-Петербургские ведомости» появилось объявление. Из столицы выехал испанский дворянин Дери вместе со своим слугой. Прошло несколько месяцев. В этот вечер в Эрмитаже избранный кружок императрицы, как всегда, играл в карты. Играли в Макао на двух столах. И каждый выигравший черпал ложечкой бриллианты из ящичка посреди стола. Екатерина с вечной своей благодетельной улыбкой глядела на играющих. Я стараюсь чаще затевать подобные вещи, чтобы слух о щедрости Северной Семирамиды ослеплял европейские дворы. Мне приходится преданно служить своему образу. И этот образ доставляет мне немало хлопот. Играют. И очередной выигравший, дрожа от волнения, лезет ложечкой за очередным бриллиантом. Горят глаза играющих. Игра, игра. В разгар игры, когда они алчно черпали бриллианты, вошел, наконец, тот, кого я ждала уже не один месяц. Как всегда, с открытой ослепительной улыбкой в зал вошел Рибас. И опять они уединились с императрицей. Игравшие, завороженные бриллиантами, даже не заметили этого. «Давно вас не видела, господин Рибас. Сказывают, что вы были за границей. Да, пришлось много путешествовать. И как ваше путешествие, сударь? Весьма удачное, ваше величество. Я путешествовал по Италии. И после многих приключений в одном из маленьких итальянских городишек мне посчастливилось, наконец, столкнуться с некой особой. И какова она, сия особа?» — усмехнулась Екатерина. «Еще не старая, бодра телом. Ей известно, кто она?» «Несомненно. Хотя уверен, не питает никаких честолюбивых планов. Однако думаю, что жизнь сей особы вне пределов нашей державы не отвечает интересам державы». Екатерина помолчала, потом сказала: «О всем, что вы выяснили, вы сообщите в дальнейшем посланному от меня доверенному человеку. Я не знаю сегодня его имени, но уверена, что уже вскоре он к вам обратится. Я благодарю вас за преданную службу, господин Рибас». 25 июня 1776 года. Французский посланник писал в Париж. «Есть здесь один молодой человек, Рибас, испанец по происхождению, малый не без способностей и честный. Он женился на любимой горничной императрице. Ее величество оказывает ему всевозможные милости. Она даже намекнула, что желала бы дать ему знаки отличия, но вместе с тем желала бы иметь из-за общественного мнения веские причины, которые оправдали бы подобные милости. По-видимому, рекомендация испанского короля произвела бы наилучшее впечатление. Впоследствии судьба была очень милостива к Рибасу. В 1784 году он был отправлен на юг к Потемкину, где участвовал в завоевании Тавриды. В 1789 году он захватил турецкую крепость Хаджибей, на месте которой им была основана Одесса. На исходе века он уже вице-адмирал Черноморского флота, генерал, крикс-комиссар и так далее. Но жажда интриг, ах, эти интриги, на вершине могущества он продолжал участвовать во всех дворцовых интригах. И 1800 год. Карета Рибаса подъезжает к Зимнему дворцу. Карета останавливается, но никто из нее не выходит. «Ваше превосходительство!» — наконец осмеливается крикнуть лакей за пяток. «Приехали!» Из кареты ни звука. Обеспокоенный слуга спрыгивает за пяток, открывает дверцы, и ему падает на руки господин Рибас. «Ваше превосходительство! Господин Рибас! Умер!» — кричит в ужасе слуга. «Так умер адмирал Рибас!» Домашний врач случайно, совершенно случайно, дал ему яд вместо лекарства. Этот Рибас был человек необыкновенный. Благодаря своему уму он сделался хорошим генералом и даже честным человеком, написал о нем в своих воспоминаниях граф Ланжерон. Но вернемся в 1777 год. В царском селе в парке на скамейке сидит Екатерина со своей вечной наперстницей Марьей Савишной Перкусихиной. Теперь осталось найти человека, которому возможно было поручить сию миссию. И я думаю об этом все время. Мимо скамейки проходит роскошный петербургский щеголь. Сад был открыт мною для публики, и я любила вот так сидеть и наблюдать за новыми модами, за человеческими физиономиями. Даже не повернувшись в сторону императрицы, щеголь прошествовал мимо, гордо запрокинута голова, в руках трость. «Ишь, какой важный!» — усмехается Марья Савишна и не оглянется. «А годков этак 10 назад. Ох, как бы оглянулся!» Добродушно улыбается Екатерина. «Видать, устарели мы с тобой, Марья Савишна. Но кого назначить? Рибаса не стоит, он человек Потемкина. Григория Александровича в это дело не надо путать. Тогда кого?» «Гришка-то твой, Орлов», начинает меж тем Марья Савишна рассказывать петербургские новости. «Совсем с ума посходил. Хочет жениться на Зиновьевой Катьке, фрейлине, сестре своей двоюродной, образуем его матушка. Святое церковное постановление нарушает. Сестра ведь не пройдет ему сейчас, это ведь не раньше». «Да, это ты права. Пожалуй, они не простят ему», задумчиво говорит Екатерина и добавляет. «Да разве их, Орловых, остановишь? Безумны в желаниях и удовольствиях. Останови его, матушка, погибнет он». И Марья Савишна зашептала. «Григорий Александрович Потемкин совет решил собрать. Как Гришка-то поженится, совет сразу будет. Брак отменят, а их обоих в монастырь постригут. Точно знаю». «Да, Григорий Александрович человек решительный. Скажи, а любит его у нас очень? Двое. Ты, матушка? Да Господь Бог». «Ну что ж, именно такой человек мне необходим. Всегда должен быть тот, кого очень не любят. Только тогда монарх может быть благодетелем. Значит, совет. Ну что ж, кажется, я нашла себе человека. Да, я была уверена, этот безумец женится. Так оно и произошло. И когда совет собрался, я не стала оказывать никакого давления. Я разрешила им свободные волеизъявления. Июнь 1778 года. Кабинет императрицы в Царском селе. Входят Панин и Вяземский. Слушаю вас, господа. Совет единогласно постановил. Торжественно начинает Панин. Никита Иванович Панин по-прежнему помешан на назначении совета. Эта игрушка кажется ему неким зародышем будущего ограничения власти самодержца. Горбатова могила исправит. Совет постановил брак Григория Орлова расторгнуть и, подвергнув обоих церковному покаянию, сослать в монастырь. Абсолютным большинством мы так решили, матушка. Только граф Кирилл Разумовский был против, поправил Вяземский и добавил с удовольствием. Он сказал: «Еще недавно вы все были бы счастливы, коли граф Орлов удостоил вас хотя бы пригласить на свою свадьбу. Вспомните обычаи наших кулачных боев. Лежачего не бьют». Абсолютное большинство голосов, будто не слыша, повторил Панин. «Прошу вас, ваше величество, подписать решение совета». «Не могу», — в ужасе прошептала императрица. «Рука отказывается. Не могу подписать против человека, которому стольким обязана. Увольте, господа». «Но это решение совета...» В растерянности начал Панин. Речь шла о свободном волеизъявлении. Как он поглупел. «Старость не могу. Увольте, господа. Не заставляйте меня страдать». И тогда вступил Вяземский. «А я скажу по-простому, матушка. Не можешь и не надо. Мы все рабы твои. И что тебе сердится, и появляется высокий 40-летний красавец Семен Гаврилович Зорич, флигель-адъютант и новый фаворит императрицы. Он олицетворение мужественной красоты, но удивительный неуч. Я пыталась привить ему вкус к государственным делам и хоть как-то обучить его, но он... Годится лишь громким голосом объявлять имена посетителей. Из него вышел бы отличный лакей. Впрочем, и это тоже талант.